каком вы теперь состоянии?» — спросил Мизинов. «Я хотел бы принести вам свои глубочайшие...» «Не стоит об этом, ваше высокопревосходительство», — вежливо, но решительно перебил Фондорин. «Я теперь в совершенном порядке. Лучше скажите, передал ли вам этот господин...» — он небрежно кивнул на подполковника. «Про плевну. Ведь каждый час дорог». «Да-да, у меня с собой приказ главнокомандующего, но я прежде желал убедиться, что это действительно вы! Вот, слушайте!» Он достал из кармана листок, вставил в глаз монокль и прочел. «Начальнику западного отряда генерал-лейтенанту барону Криденеру. Приказываю занять плевну и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай!» Фондорин кивнул. «Подполковник, немедленно зашифровать и отправить Криденеру по телеграфу», — приказал Мизинов. Казанзаки почтительно взял листок и, звеня шпорами, побежал исполнять. «Так стало быть, можете служить?» — спросил генерал. Ираст Петрович поморщился. «Лаврентий Аркадьевич, ведь я, кажется, толк исполнил, про турецкий фланговый маневр сообщил. А воевать с бедной Турцией, которая без наших доблестных усилий благополучно развалилась бы, увольте». «Не уволю, милостивый государь, не уволю», — засердился Мизинов. «Если для вас патриотизм — пустой звук, то позволю себе напомнить, что вы, господин титулярный советник, не в отставке, а всего лишь в бессрочном отпуску, и хоть числитесь по дипломатическому ведомству, служите по-прежнему у меня в третьем отделении». Варя слабо ахнула. Фондорин, которого она считала порядочным человеком, полицейский агент? А еще Печорина из себя разыгрывает. Интересная бледность, томный взор, благородная седина. Вот и доверяй после этого людям. «Ваше высокопревосходительство», — тихо сказал Раст Петрович, видно и не подозревая, что безвозвратно погиб в Вариных глазах. «Я служу не вам, а России. И в войне, которая для России бесполезна и даже губительна, участвовать не желаю». «А насчет войны не вам решать и не мне. Решает государь-император», — отрезал Мизинов. Повисла неловкая пауза. Когда шеф жандармов снова заговорил, голос его звучал уже совсем по-другому. «Эраст Петрович, голубчик», — проникновенно начал он, — «ведь сотни тысяч русских людей жизнью рискуют. Страна под военной тяжестью в три погибели согнулась. У меня дурное предчувствие. Что-то уж больно все гладко идет, боюсь, добром не кончится». Когда ответа не последовало, генерал устало потер глаза и признался. «Трудно мне, Фондорин, очень трудно. Кругом бестолковщина, бордель. Работников не хватает, особенно дельных. Я ведь не рутину на вас навесить хочу. Есть у меня задачка не из простых в самый раз для вас». Тут Раст Петрович вопросительно наклонил голову, и генерал вкрадчиво произнес. «Анвара эфенди, помните? Секретарь султана Абдулгамида. Ну, тот, что слегка промелькнул в деле Азазеля». Ираст Петрович едва заметно вздрогнул, но промолчал. Мизинов хмыкнул. «Ведь этот идиот Казанзаки вас за него принял, ей-богу! Имеем сведения, что сей интересный турок лично возглавляет секретную операцию против наших войск. Господин отчаянный с авантюрной жилкой. Вполне может собственной персоной в нашем расположении объявиться с него станется. Как, любопытно?» «Я вас слушаю, Лаврентий Аркадьевич», покосившись на Варю, сказал Фондорин. «Ну вот, отлично!» — обрадовался Мизинов и крикнул. «Новогородцев, папку!» Тихо ступая, вошел немолодой майор с адъютантскими аксельбантами, протянул генералу красный коленкоровый бювар и тут же удалился. Варя увидела в проеме потную физиономию подполковника Казанзаки и скорчила ему презрительно насмешливую гримасу. «Так тебе и надо, садист, помаринуйся за дверью!» «Итак, вот то, чем мы располагаем об Анваре», — зашелестел страницами генерал. «Не угодно ли записать?» «Я запомню», — ответил Раст Петрович. «О раннем периоде данные крайне скудны. Родился примерно 35 лет назад, по некоторым сведениям, в боснийском мусульманском городишке Хевраис. Родители неизвестны. Воспитывался где-то в Европе, в одном из знаменитых учебных заведений леди Эстер, которую вы, разумеется, помните по истории с Азазелем». Второй раз Варя слышала это странное название, и второй раз Фондорин отреагировал странно. Дернул подбородком так, словно ему вдруг стал тесен воротник. «На поверхность Анвар эфенди выплыл лет 10 назад, когда в Европе впервые заговорили о великом турецком реформаторе Мидхат Паше. Наш Анвар тогда еще никакой не эфенди, служил у него секретарем. Вот послушайте-ка, каков послужной список Мидхата». Мизинов вынул отдельный лист и откашлялся. «В ту пору он был генерал-губернатором Дунайского вилайета. Под его покровительством Анвар открыл в этих краях дилижансное сообщение, построил железные дороги, а также учредил сеть Ислахане, благотворительных учебных заведений для детей-сирот как мусульманского, так и христианского вероисповедания». «В самом деле?» — заинтересовался Фандорин. «Да, похвальная инициатива, не правда ли? Вообще, Медхат Паша с Анваром наделали здесь таких дел, что возникла серьезная угроза выхода Болгарии из зоны русского влияния. Наш посол в Константинополе Николай Павлович Гнатьев использовал все свое влияние на султана Абдул-Азиза и добился-таки, чтобы не в меру ретивого губернатора отозвали.